Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая с вами историю Ветхого Завета, мы приходим к очевидному заключению, что народ израильский, хотя устами своими исповедовал живого Господа Бога, но на практике отклонялся далеко от Его повелений, духовное разложение, как страшная болезнь тела, овладело народом, который получил столько благословений от Творца и Спасителя своего. Это была теократическая диспенсация, когда Бог сам управлял этим народом, воздвигая ему судей или вождей духовных и оборонителей от врагов народов, которые остались в Ханаане в некоторых местах, о чем мы уже говорили раньше. В книге Судей сказано, что каждый в Израиле делал то, что ему угодно было, и не было у них царя. Чувствуется, что народ положил надежду на царя. Позже об этом они просили благочестивого Самуила. Пророку судьи было тяжело слышать эти слова, но Бог утешал его в этом переживании. В Новом Завете переживания Церкви Христовой не обошлись без подобных атак на нее со стороны дьявола. Вспоминаем, как в послании Иуды говорится: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел нужным написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Стихи с 3 по 4. Иуда, апостол Господний, называет себя братом Иакова, стих 1. Но он же был и сын Иосифа. Вырастал с Иисусом Христом в его доме. Послание называет себя смиренно рабом Иисуса Христа, стих 1. Христиане тоже запутывались в ереси, отступали от спасения по благодати во Христе, но многие каялись в этом, и Дух Святой восстанавливал вере. Апостол Павел предупреждал христиан в Коринфе не носить иго вместе с неверующими. Капище идольское нельзя соединить с храмом Божиим, и общение немыслимо праведности с неправдой. Второе послание Коринфянам, 6 глава. Наставляя Тита, апостол Павел говорил, что настанет время, когда проявятся лжеучителя, отвергающие здравое учение. Второе Тимофея, 4 глава. В наши дни таких учителей много, извращающих слова Святого Евангелия Господа Иисуса Христа. Апостол Павел продолжает наставлять верующих в таком же духе в послании к Ефесянам, 5 главе, 5 стихе. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель не имеет части в Царстве Христа и Бога». И дальше. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». А в 7 стихе он предупреждает такими словами: «Итак, не будьте сообщниками их». В наши дни развелось много лжеучителей, и верующим христианам необходимо быть на страже в своей духовной жизни. Присоединяет и апостол Иоанн к этим предупреждениям слова правды: «Ибо в этом мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих. Посему вполне возможны случаи временного упадка духовной жизни. Верующие теряют радость в Господе, радость спасения, подражают миру сему в своих поступках, но потом пробуждается по милости Святого Духа и пребывает в прежней любви и служении Господу, исповедав свои прегрешения пред Богом всякой благодати. Изучая библейскую историю Ветхого Завета, мы убеждаемся в том же, в жизни древнего Израиля, который ослабевал духовно, блуждал на пути, уклонялся в сторону идолопоклонства, но по благодати Господней каялся, взывал слезно к Нему и получал духовное очищение и победу над врагами своими. Слова апостола Павла к Тимофею правдивы. «Ибо все Писание Богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 3 глава, 16 стих. Посему страницы Ветхого Завета касаются не только Израиля и других народов, но они излучают свет Божий и для христиан, для нашей диспенсации. Тем более пророчество, объявление Христа Иисуса во плоти ради спасения нашего, пострадавшего на кресте за грехи мира. Первая книга Царств вводит нас в период, когда судьи и священники все еще служили народу, посылались Господом они для сохранения Его. Но отступление от благочестивой жизни начало входить также и в дом священнический. Хотя сам священник Илий и был богогоязненным человеком, но, к сожалению, его сыновья не сохранили достоинства левитов и священников. Они допускали явный грех свой. Народ все это видел. Несомненно, видел это поведение Бог. И вот Он воздвигает одни младенчества и отрочества при храме юного Самуила, которого скорбевшая Анна вымолила у Господа и отдала его Богу на служение при храме. Отрок служил при Илии. Он все видел и также и скорбел. Господь избрал отрока для будущего служения. Илии упрекал сыновей своих, призывал их благочестию, но в очах Господних они были недостойными своего знания и положения. Отец их, Илии, увещевал их, говорящий, что они подавали людям плохой пример, и народ Божий развращается вами. Воистину плохая молва шла повсюду, что эти молодые священники, сыновья Илии, не знают Господа и являются негодными людьми. Господь видел все это бесчинство и приготовлял юного Самуила на служение себе и народу, который стал колебаться в вере и поклонении живому Богу. Вторая книга Царств, 24 глава. Илий ослабел телесно и не был строгим в достаточной мере к сыновьям своим, которых Господь отверг. Первая книга Царств, 3 глава, 12 стих. Бог заговорил к Самуилу, и юный отрок убоялся голоса, которого раньше не слышал. Зов Господень чуден и временами устрашающий, даже истинно призванных им на служение пророков. Благочестивая жена Элканы, Анна, была бесплодна и весьма скорбела об этом. Приходя на праздники в Силом, помолиться с мужем своим и принести жертвоприношение, она там пребыла в молитве. Священник Илий заметил ее, что она долго шепчет устами своими в скинии, и почел ее пьяной. Так он и сказал ей: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня». Первая книга Царств, 1 глава, 14 стих. Как тяжко ошибся престарелый священник! Он не проник в сердце скорбящей женщины. Анна же кротко ответила ему: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секира я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай меня, рабы твоей, негодною женщиною. Ибо от великой печали и от скорби говорила я доселе. И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев да исполнит прошение твое, чего ты просила». Кротко Анна поблагодарила: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». Первая книга Царств, первая глава, с 14 по 18 стих. Она вернулась с мужем в Раму, и Господь Бог услышал ее молитву. Она родила младенца и назвала его Самуилом, что значит «испрошенный у Господа». Его она и посвятила Господу на служение в Скинии. Там и совершилось призвание его на служение Господу, и дано было ему Богом откровение о печальной кончине Илия и дома его. Хотя это и было тяжелое время, когда не было ведения в Израиле, но Господь прервал это молчание и заговорил через Самуила, который избрал на благословенное служение, как судью и руководителя народа, хотя позже Израиль и потребовал себе царя, как у других народов, о чем будет подробно позже. Аминь.